Глава 19. Грот первых французов. 21:26. Старушка Рено Кристоса медленно катит в верхний город Сен-Луи. И еще больше замедляет ход на крутом повороте Лаймовой улицы. Половина дороги занята десятком кафров, ждущих с бутылками пива в руках перед баром-фургоном, пока освободится белый пластиковый столик под натянутыми между двумя пальмами пестрыми навесами. «Да чего же радужный народ!» — философствует Кристос. Еще три поворота. За несколькими многоэтажками начинаются хижины, крохотные кубики, окруженные садиками-свалками, цветочки, торчащие среди ржавых велосипедов, строительного мусора и металлолома. Трущобы. Это еще за казуаринами не видно худшего. На следующем повороте Кристос срезает напрямик. Он по-настоящему понял Реюньон только в тот день, когда увидел его сверху. Нет, не с вертолета, незачем было для этого подниматься в небо, он всего-навсего открыл Google Maps, и перед ним появился сфотографированный со спутника сплюснутый остров. Тысячи маленьких белых квадратиков совершенно одинаковых домиков в окружении одной и той же тропической природы, подрумяненных одним и тем же солнцем. Единственная деталь, вносящая разнообразие в это унифицированное изображение, это маленькие голубые овалы. Если посмотреть сверху, уравнение выглядело простым. Чем ближе к пляжу, тем ближе к лагуне, той, где можно было купаться, не опасаясь ни камней, ни акул, ни течения, тем больше было голубых овалов рядом с домами. Никаких исключений этот детерминизм не знал. Плотность расположения бассейнов на острове была строго обратной теоретической потребности в них. Кристос показал карту Айе, но та только пожала плечами, а ему метафора показалась невероятно многозначительной. «Наш остров — это мир», — провозглашает туристический слоган Реюньона. Ну, собственно, так оно и есть. На 40 квадратных километрах собран типичный образчик неравенства между народами пяти континентов — лаборатория человечества. Этот остров — терраса, пристроенная на краю мира для того, чтобы наблюдать за будущим человеческого рода. В тени, во вьетнамках, со стаканом пунша в руке. Кристос останавливается на Мишу Фонтен, идущей под уклон маленькой улочки с ржавыми машинами по обеим сторонам. Можно подумать, что это свалка металлолома, а на самом деле стоянка. Дом Эмельды, четвертый от угла, перед домом, сидя на трех трухлявых досках, заменяющих ступени крыльца, курит трое мальчишек. Назир, старший сыновей Эмельды, ему 15. Длинные тощие ноги, будто аист шорты натянул. Выдохнув дым, он поднимает глаза на Кристоса. «А, это ты, Деррик? Я-то думал, ты ловишь врага общества номер один». Примечание. Штефан Деррик, инспектор мюнхенской полиции, главный герой культового немецкого криминального телесериала, который так и называется «Деррик» или «Инспектор Деррик». Конец примечания. В 5 метрах от них орет радиоприемник, стоящий на пластиковой канистре. Облава на Марсьеле Бельона заменяет вечерний сериал. Назир, снова затянувшись, прибавляет. «А я тебя держал за Джеймс Бонда». Кристо ставит ногу на ступеньку. «Я отдыхаю, малыш. Видишь ли, Деррик тоже спит, жрет и срет. Тоже относится и к Джеймсу Бонду». Оба приятеля Назира захихикали, а Назир нет. Он уже изображает из себя скептика. «Не понимаю, что моя мать тебе нашла?» «Зурей, сыщик, и к тому же тупой». Кристос поднимается на 2 ступеньки, смотрит на подростка сверху вниз. «Но романтик, ты должен усвоить урок, малыш. Спать, жрать и срать, но романтично. В этом весь секрет. Ну ладно, дай-ка мне курнуть». Назир зажимает окурок между пальцами, прячет руку за спину. «Не трогай, дядя, это запрещенное вещество». «Тем более. Не забывай о том, что разговариваешь со служащим, который давал присягу». Подросток с вызовом сверкает глазами. «Да что ты?» «Да-да. Наказание отдавай косячок, а заодно и пакет с травкой, который прячешь в кармане. Конфисковано». Назир, нисколько не смутившись, вытаскивает из кармана пакетик с листьями и трясет им перед жандармом. «Ты об этом говорил, дядя? А я тебе его уступлю. За 150 евро. Это стоит вдвое дороже, но ведь ты почти родственник, верно?» Кристос протягивает руку. «Продано. Деньги я оставлю твоей матери». «Еще чего?» Пластиковый пакетик снова исчезает в кармане. Назир вытащил оттуда всего один листик. «Ну, бери, Дерек!» Он протягивает его Кристосу, держа между большим указательным пальцами. «Подарок от фирмы! Травка из нашего огорода. Утром только сорвана». Когда Кристос с сигаретой в руке входит в дом, Эмельда стоит к нему спиной, наклонившись над раковиной. Трое детишек, Дуриан, Жули и Амик, сидят рядком с краю стола. «Кристос! Какого черта?» — вопит Эмельда, не оборачиваясь. «Брось сигарету!» Полицейский вздыхает. «Только не при детях. К Назиру это тоже относится, я все слышала. Ты не должен его поощрять, ему всего 15, он берет с тебя пример». Кристос покашливает. «Ну да, я для него пример, как же. Скажи еще, что я его приемный отец, раз уж на то пошло». «Эмельда, со мной этот дешевый психологический шантаж не пройдет». Чашки и тарелки стукаются о выщербленный фаянс, ножи и вилки с грохотом сыпаются в раковину. «Сейчас же потуши сигарету, а завтра ты для начала отберешь у него пакет с травкой, а потом выдернешь всю, какая растет в саду. Не хочешь быть в роли отца, так побудь хотя бы в роли полицейского». Кристос тушит окурок об пол, дотягивается до бутылки рома и плюхается на деревянную табуретку. «Ничего не скажешь, вечер удался». Развернувшись, Эмельда одним движением сгребает стоящие перед детьми тарелки и стаканы. «Я слушала новости. С Энджели дела серьезные, я не ждала тебя так рано». Белый ром обжигает небо младшего лейтенанта. «Одним придурком больше играет в прятки, одним меньше, от этого мало что меняется». Эмельда пожимает плечами, чиркает спичкой, зажигает газ под низкой алюминиевой кастрюлей. «Спорю, ты ничего не ел?» Кристос только кивает в ответ. Он обожает эту черную богиню, обожает ее карри, обожает сидеть в ее хижине-развалюхе. Как только он допивает ром, Жули запрыгивает к нему на колени. Ее длинные курчавые волосы пахнут шампунем на кокосовом молоке. «Расскажешь мне историю про злодея?» Кристос отодвигает бутылку подальше от девочки. «Про настоящего злодея?» «Угу. Историю про злодея, который убивает креолов большим ножом? Который убивает свою жену, чтобы не делить с ней маленькую дочку?» Жули хохочет. «Ага». Эмельда убирает посуду в пластиковый кухонный шкафчик. Кристос сквозь бутылку рома смотрит на ее царственный зад. Он до безумия хочет ее прямо сейчас. Эмельда просто создана для того, чтобы трахаться с ней по-собачьи. Жули тянет его за рукав. «Ну, Иисус, ты будешь на мамину попу смотреть или рассказывать мне историю?» Вот паршивка. Кристос переворачивает девочку вверх тормашками, она хохочет во все горло. Дариан и Амик, не утерпев, лезут на ринг и получают каждый свою порцию кетча. «Осторожно! Горячее!» — предупреждает Эмельда, ставя перед Кристосом тарелку с карри. «Малышня, ну-ка живо в постель!» Угрожающе замахнувшись тряпкой и тем самым заставив недовольных умолкнуть, она снова поворачивается к Кристосу. «Мне надо с тобой поговорить. Немного позже, когда останемся вдвоем». «И серьезно». «Тогда лучше не надо». Эмельда продолжает чуть более раздраженно. «Поговорить про твоего сбежавшего убийцу, идиот. В этой истории, которую нам уже 100 раз рассказали по телевизору, меня кое-что смущает. Кое-что странное, о чем, похоже, никто почему-то не подумал». 21:35. 20 минут отдыха, а я позволяю себе устроить передышку. Но на 20 минут. По часам. Она решила, что лучше выбраться из Сен-Жиле, и, как часто бывало, когда ей требовалось собраться с мыслями, доехала на машине до Сен-Поля, чтобы походить в темноте мимо безлюдного кладбища моряков, от пустынной рыночной площади до укрытого казуаринами грота первых французов. «А я только что звонила домой, там все в порядке. Том укладывает спать, Жад и Лолу, а ей терпеть не может вот так звонить». В трех фразах рассказывать, как прошел день, как можно скорее отключиться, чтобы не занимать линию, а потом выстраивать по порядку слова, набросанные в трубку сочувствующим мужем и взволнованным дочкам. «Береги себя, дорогая». «Мам, мы тебя по телевизору видели». «Не волнуйся, дорогая, я справлюсь». «Мама, когда ты вернешься?» «Девочки только твоего звонка ждали, и сейчас выключим свет». «Папа читал нам про Тижана, а потом нашел хамелеона. Он прятался под камнями на дороге». «Поцелуйте маму, девочки, она торопится». Том — совершенство. Он уже 6 лет как стал учителем, работает в верхней части Сен-Жиле. Занимается со старшими дошкольниками. Спокойный, разумный, добрый. Она часто спрашивает у него, с какой стати такой безупречный человек должен терпеть такую зануду, как она. «Ты не зануда», — неизменно отвечает он, — «ты цельная натура». Цельная. Иногда Айе кажется, что она живет с надежно закрепленной на подставке боксерской грушей. Сколько раз не ударь, всегда возвращается на место, невредимая. Красивая боксерская груша из черного бархата, потрясающий отец, нежный любовник. Айя не любит спать без Тома. Ну что поделаешь, если по острову разгуливает убийца с девочкой Лолиного возраста? Она вытаскивает мобильник, смотрит, который час, у нее остается 7 минут. Ей совершенно не из-за чего дергаться. Муресу строго велено немедленно звонить ей, если появится хоть что-то новое, пока что он молчит. Айя идет в сторону грота первых французов, вдали виднеется порт Пуэн-де-Гале. Именно здесь, если верить легенде, на берег сошли первые жители острова. Остров Бурбон, как его называли все времена, до того был необитаемым. Никаких туземцев, колонистам никого убивать не пришлось. Остров был всего-навсего камнем посреди океана, не принадлежавшим никому. Или принадлежащий всем. Айя идет мимо кладбища моряков к своей припаркованной машине. Недавно она узнала, что ее прапрадед похоронен здесь, рядом с могилами пиратов. Абби Перви, ее предок, прибыл на остров в 1861 году, во времена ангажизма. Местный политический термин для обозначения рабства после его отмены Французской республикой. Следом за африканцами и тамилами сюда тысячами везли из арабов для работы на плантациях сахарного тростника. И вот тут в метрополии как раз научились делать сахар из сахарной свеклы, после чего мгновенно рухнула вся экономика острова. Насмешка зарождающейся экономической глобализации, тысячи рабов оказались безработными. Прапрадед Айи, как и другие зарабы, пытался сколотить состояние на торговле тканями, этническая солидарность. Он нашел себе нишу, плетение соломенных шляп, стеблей чайота. Они дали ему возможность выжить, во всяком случае, ему это удавалось лучше, чем большей части креолов, подыхавших с голоду. Джалат, сын Абби Перви, продолжил дело отца. Чайот, соломка, шляпы. Они не перестанут продаваться, пока тропическое солнце будет припекать головы. В 1906 году он женился, свадьба была в мечети Нур-аль-Ислам в Сен-Дени, самой старой мечети Франции. Купил клочок земли в Сен-Жиле, не предполагая, что как раз напротив этого каменистого участка, вдоль которого тянулась грязная канава, французы построят вокзал Сен-Дени. Поначалу он хотел перебраться оттуда куда-нибудь еще, из-за шума, дыма, толпы, потом привык. В конце концов он сдал свою хижину жителям Сен-Дени, которые проводили выходные у лагуны. 5 лет спустя, в 1912-м, он бросил плести соломку и построил пансион на 7 комнат. Фарис, дед Айи, родился в 1915-м, в большом доме, выстроенном в колониальном стиле в верхней части Сен-Жиле. Дела семьи Перви шли как нельзя лучше. Теперь не только по железной дороге, но и на пассажирских судах, бросавших якорь в порту Пуэн-де-Гале, прибывали потоки отборных туристов, руководителей предприятий, богатых семей, жаждущих экзотики. В 1937-м Фарис заложил первый камень достойного этого названия реюнионского отеля, который открылся 2 годами позже. Первые его постояльцы задержались дольше, чем предполагали. Это были богатые европейцы, бежавшие от нацизма, большей частью евреи. Иудаизм – единственная религия, которая до тех пор не доставала на острове. Отец Айи, Рахим, появился на свет одновременно с открытием отеля «Лагуна» в 1939-м. Он был единственным сыном и нашел себе сестренку-ровесницу по имени Сара Абрамова, дочь еврея-предпринимателя, для которого отель стал убежищем на время войны и который после 1945 года не захотел покидать тропики ради молодого государства Израиль. Они росли вместе и были неразлучны, проводя время то в коридорах отеля, то на берегу лагуны. Для Фариса, Айиного деда, свадьба была делом решенным. Его деловое чутье, подкрепленное банковским счетом его тести, давало возможность написать историю счастливого соединения евреев с мусульманами, какая могла произойти только на Реюньоне, и надежду на создание туристической империи. Когда Рахим и Сара достигли совершеннолетия, их отправили в Соединенные Штаты изучать международную торговлю. В одном и том же учебном заведении на одном курсе. Рахим был робким и послушным, но семейное предприятие интересовало его меньше, чем его предполагаемые художественные способности, которые проявлялись в работе с фаянсом. Сара, со своей стороны, вскоре променяла креольские мелодии своего детства на рок группы Beach Boys. Она так и не вернулась домой. Подцепила светловолосого калифорнийца и осела в Сан-Диего. «Прощайте грезы о гостиничном комплексе посреди Индийского океана». Ее отец, Натан Абрамов, покинул Реюньон в 67-м и поселился в Тель-Авиве. Рахим вернулся из Соединенных Штатов один, без денег и даже без диплома. Довершение ко всему, этот недостойный сын, едва вернувшись, утешился после всех своих неудач, влюбившись в самую красивую девушку в гостинице. Лайла, неграмотная креолка, только-только ставшая совершеннолетней, мыла туалеты. Отцовское разочарование, гнев, угрозы, ничего не помогло. Рахим, который мечтать не мог о том, что такая красавица на него хотя бы посмотрит, впервые решился противостоять отцу. Он отплыл вместе с Лайлой на Мадагаскар, убегая от проклятия семьи и насмешек за арабов и надеясь разбогатеть благодаря занятиям искусством. И снова у него ничего не вышло. Он кое-как выживал, таская камни для строительства дамбы на озере Алаотра. На Реюньон он вернулся только 6 лет спустя после смерти отца. Лайла тогда была беременна Аей. Денег не было, работы тоже. Рахима встретили как зачумленного. После его отъезда отель, оказавшийся на грани разорения, перекупила крупная международная корпорация Marriott Corporation, одним из акционеров которой был, вот ирония судьбы, Натан Абрамов. Управляющему отеля, переименованного в Аламанду, бельгийцу с кучей дипломов до семейного наследия, никакого дела не было. Он взял мать Аи на работу, потому что она была красивая, а заодно уж и потому, что она знала свое дело и была местная. Время от времени, если Лайла очень уж просила, он выдавал работу Ирахиму по его специальности по фаянсу. Ванны, бассейн, туалеты. А я помнила, как другие служащие, когда она смирно ждала родителей в гостиничном коридоре, не стеснялись при ней унижать сына прежнего хозяина. Как аукнется, так и откликнется. Фарис Перви был не из тех, кого могли разжалобить проблемы мелких служащих, а неудачники среди зарабов были редкостью. Только намного позже она поняла, что на Рахима все смотрели, как на последнего представителя пришедшего упадок рода, который, пытаясь восстановить династию, женился на самой красивой девушке острова. До того, как ей исполнилось 10 лет, ее родители жили на убогой окраине с несколькими покосившимися хибарками, отделенной от Сан-Поли и Сан-Жилия 80-метровыми скалами. Потом перебрались в Флеремон. Рахим умер в 52 года, а ей тогда было 17. Он оставил после себя бедную семью и удивительный дом, снизу доверху выложенный плиткой, местная достопримечательность. Ее мать и сейчас живет в этом доме. Ая появляется там не чаще раза в месяц. Сегодня вечером ее мать, должно быть, не отлипала от телевизионных новостей, гордясь тем, что полицейский участок ее дочери вышел на первый план, и, наверное, удивлялась странному совпадению тому, что местом преступления оказалась Аламанда. Ая дошла до парковки. Через несколько часов, как и каждое утро, здесь раскинется самый красивый рынок острова. В воздухе, а может быть только в ее воображении, стойко держался запах пряности, кардамона, мускатного ореха, куркумы. Телефон зазвонил, когда она уже садилась в машину. «Морес, что-то новое?» «Ая?» «Да, Морес, у нас есть новости». «Что, бельёна поймали?» «Нет, нет, не горячись. Но у нас появились сведения о его прошлом». «Представь себе, у Бельёна на совести есть еще один труп». И если говорить о том, что давит на мозги, похоже, ничего более тяжелого не придумать. 22 часа 13 минут. Кристос мягко двигается под простыней туда и обратно. Тело у Эмельды жаркое, складки ее кожи будто пуховая перина, листва, сливки. Он плавает в плотном море, по которому ходят волны, выплескивается на простыни и растекается по ним. Он купается в океане около плодных вод. В ней он всякий раз становится одновременно любовником и зародышем. Он мог бы часами оставаться на взводе и двигаться внутри нее в ритме колыбельной, первозданный рай. «Можно мне включить телевизор?» Кристос не успевает ответить, и Мельда, продолжая лежать под навалившимся на нее жандармом, дотягивается рукой до пульта. «Тебя это тоже отчасти касается», — вздыхает негритянка. «На всех каналах острова сегодня вечером бригада Сен-Жиле заменяет место преступления Майами». «Вот уж точно». «Ты осознаешь, что трахаешься с Горацио Кейном?» Она прибавляет громкость. «А ты разве не должен быть там?» «Нет. Как видишь, мы сменяемся. Я вернусь туда завтра с утра пораньше, свеженьким. А я требую от своих людей, чтобы они отдыхали». И Горацио Кейн долгим и мощным движением входит в нее. «Да уж, отдых у тебя что надо». Кристос опирается на локти, продолжает мягко скользить взад и вперед внутри нее. Телевизор — нечестный соперник, но он не сдается. «Кристос, там девочка в опасности!» «Ага. Еще есть торговцы наркотиками, педофилы, голодающие дети в бедных кварталах, рабовладельцы. А если у меня останется немножко времени, пьяные мотоциклисты и сводники, которые подстерегают девочек у школы, это никогда не прекращается. И как я еще могу спать, а?» Эмильда тихо застонала и выронила пульт от телевизора, бессмысленно глядя в потолок. Кристос ускоряет темп. Младший лейтенант знает наизусть каждый вздох подруги. До взрыва остается несколько секунд, он обожает вулканические извержения ее тела. «Он опасен!» — задыхаясь, шепчет Эмильда. «Опасен для своей дочки. Он уже убил другого ребенка. Это было...» Голова Кристоса внезапно показывается из-под простыни. «Что? Какого еще ребенка?» Эмильда, глубоко вздохнув, чуть расслабляется. «Мальчика. На пляже Букан-Кано. Несколько лет назад, не помнишь?» «Нет. Кристос не помнит. Только реюнионские женщины способны откладывать в уголке мозга вычитанные из газет происшествия и копить их там неделя за неделей». «Объясни, лапушка». «Я тебе расскажу, как помню. Это случилось лет 8 назад, не меньше. Кажется, вечером. Отец присматривал за сыном на пляже Букан-Кано. Во всяком случае, должен был присматривать. 6-летний мальчишка, его нашли на следующее утро. Он утонул в океане. Собственно, никто никогда толком так и не узнал, что произошло». Кристос почувствовал, что его эрекция тает, словно эскимо, позабытое на залитой солнцем террасе. «Черт! А ты уверена, что этим отцом был Марсель Бельон?» «Совершенно уверена. Тоже имя и с виду похож». «По лицу младшего лейтенанта видно, что он не очень-то ей верит». Эмильда спрашивает. «Что, никому в полиции не пришло в голову сопоставить одно с другим?» «Мы считали Бельона туристом». Оправдание кажется почти ирреальным. Они ненадолго замолкают, предоставляя выкрикам телерекламы заполнить паузу. Рука Кристоса обхватывает черную грудь. Губы теребят розовый сосок. «Кристос, ты что, не собираешься звонить коллегам?» — вяло возмущается Эмильда. Кристос чувствует, как его член снова наполняется кровью. Эта женщина-ведьма. Стоит только прикоснуться к ее коже, у него встает, как у молоденького. Она, должно быть, перед его приходом прячет под кроватью зарезанных черных петухов, жжет камфору и свечи в скорлупе кокосовых орехов. Словом, весь набор белой, малабарской и коморской магии. «Завтра. Завтра прямо на рассвете, обещаю». И проникает в нее. «Ты с ума сошел», — шепчет она. «Ты позор полиции острова». «Напротив, у меня есть принципы. Профсоюзный перерыв. Не все ли равно, выложу я им это все сегодня ночью или завтра утром. Этот тип где-то бегает». Он по-детски пристраивает голову на ее уютном плече, а нижняя часть его туловища тем временем не перестает двигаться, и его плоть забирается все глубже в тайные лабиринты тела Эмильды. Дикая влажная пещера, куда никогда не входил ни один зарей. 22:32. Эмильда гладит Кристоса по голове. Он, как всегда, уснул, едва кончил. Не переставая его поглаживать, левой рукой она берет с прикроватного столика грязную книгу с пожелтевшими страницами Агата Кристи, Немезида. Рассеянно перелистывает, она снова думает об этом деле, о том, что говорили по телевизору, о том, что рассказал ей Кристос, об исчезновении этой женщины, о смерти Родена, о бегстве этого типа, о показаниях служащих отеля. Все сходится. Истрепанные страницы книги с трудом разлипаются, в показаниях что-то не склеивается. Еще тогда, сразу после того, как мальчик утонул в океане, ее смутили некоторые подробности. Надо постараться вспомнить. Может, поискать газеты того времени? Старуха Мари Колет с улицы Иоанна 23-го хранит у себя все ежедневные издания Реюньона за последние 30 лет. Да как же его звали, того утонувшего малыша? Она переворачивает страницы Немезиды. Эту книгу Назир откопал для нее на барахолке в Сен-Жозефе. Кристосу нравится называть Эмильду своей миссис Катриной Марпл, в самую точку. Ну, если учесть, что она проглатывает больше сотни романов за год. Весь квартал тащит ей книги. У половины недостает последней главы. Это дело напоминает ей роман, который она читала лет 10 назад. История такая же, как у Бельона, только все происходит на Гавайях. Все факты, казалось, говорили о том, что виноват этот тип. Вот только существовал еще один персонаж, свидетель, который появляется в этой истории намного позже, и меняется весь расклад. Как всегда, несмотря на все старания автора ее обдурить, Имельда догадалась обо всем задолго до финала. Кристос мурлычет, словно котенок. Имельде надо поработать мозгами, начать с самого простого, порыться в своей слоновой памяти. Как его звали? Того 6-летнего мальчика.